Глава 5. Спустя много лет, таким же дымным жарким летом, в предсмертном бреду, Ире будет казаться, что она снова в родительской квартире, на поскрипывающем бордовом диване, потная, уставшая, счастливая, размыкает объятия, открывает глаза, глядит поверх мужского плеча в окно, но вместо синего неба видит серую мглу и теряющийся в ней алый зрачок солнца. А начиналось все в июне, дыма еще не было, но карминовый столбик в термометре за окном уже поднялся выше цифры 30. «В Москве всегда так жарко летом?» — спрашивал Ира отца, а тот, торопливо допивая утренний кефир, бурчал в ответ что-то про рекордную жару и антициклон. «Ты же телевизор не смотришь, что ли?» «Ну да, точно», — кивала Ира, с нетерпением ожидая, когда наконец уйдут родители, и можно будет выйти на балкон, достать запрятанную пачку явы и сделать первую затяжку. Вот так она и стояла над знойной горячей столицей, худая, в цветастом халате на голое тело, с дымящейся сигаретой между длинными пальцами, копной нечесанных с ночи светлых волос. Красивая, молодая, 17-летняя, вся в ожидании чудес, которое должно было принести ей первое московское лето. Впрочем, Москва сама по себе была чудом, живой картинкой из телевизора, ожившей открыткой, точнее, открытками, которые вдруг оказались пригнанными друг к другу, разложенными одна к одной, словно карты в пасьянсе. Оказалось, Красная площадь и Большой театр совсем рядом. От Большого каменного моста, откуда так хорошо виден Кремль, еще идти, глядя по дороге на старые торжественные здания, которые почему-то никогда не попадали в телеобъектив, а может, просто не запомнились Ире. И, конечно, чудом было метро. Мозаики, колонны, барельефы. В вестибюле Ира долго изучала схему, водила пальцем по карте, отслеживала пересадки. Сегодня она впервые едет одна. На ней серое кремпленовое платье с огромными ромашками, новые мамины туфли на платформе, розовые в цветах панама от солнца. Может снять в метро, а куда деть? В руках держать глупо, в сумку помнется. И решает оставить все как есть, но в поезде снимает и начинает обмахиваться. Жарко. Надевает только на выходе из метро и жалеет, что нет зеркальца. Проверить, насколько красиво выбиваются из-под панамы светлые густые волосы, от которых так жарко этим летом. Но не стричь же их, правда? Потом они спускаются к реке, и она понимает, что когда вчера Валера сказал «давай на пляж сходим и искупаемся», он не шутил. Набережная Москва-реки заполнена людьми. Толстые женщины, суетливые дети, мужчины, прикрывшие головы газетой. Валера достает из сумки подстилку, с трудом находит свободное место, расстилает и вопросительно глядит на Иру. «Ну что ты, раздевайся». Она стягивает платье через голову, панамка ж падает, еле заметно поправляет верх от купальника на крошечной груди и садится. Валера складывает рядом брюки и рубашку, смотрит на девушку сверху, весь освещенный жарким солнцем. Ира внезапно замирает, как замирала на Красной площади или у Большого театра. Перед ней, над ней, еще одна ожившая картина, еще одна музейная статуя, широкие плечи, рельефный живот, мускулистые руки, длинные крепкие ноги. «Купаться пойдем?» — говорит Валера. «Купаться?» — повторяет растерянная Ира. Она обводит глазами берег. Кабинок для переодевания нигде нет. «Что ж, ей так идти домой в мокром купальнике?» Надеть сверху платье и... Она так и представляет два небольших темных влажных пятна спереди и одно побольше сзади. В таком виде идти по Москве. «Нет, мне не хочется», — говорит она, — «я лучше просто позагораю». «Но я окунусь». Валера пожимает плечами, пожимает широкими, сильными, будто высеченными из камня. Ира все еще подбирает про себя эпитет, а Валера уже бежит к реке и с плеском врезается в воду, поднимая фонтан брызг, и плывет, ровно взмахивая руками. И то и дело, как профессиональный пловец, опуская в воду голову. Ира поднимает панаму и выдружает ее поверх растрепанных волос. Расправляет плечи и старается, как учила мама, выставить грудь вперед. Хотя чего уж там выставлять свои размеры. Потом они сидят рядом, и мокрый Валера на глазах высыхает, стремительно, как все, что он делает. Он достает пачку космоса, Ира просит сигарету и с независимым видом выдыхает в жаркое, плотное небо стройку горького сизого дыма. «А куда ты пойдешь после института?» — спрашивает она. «Не знаю», — Валера пожимает плечами, для которых Ира так и не подобрала определение. «Я уж был договорился пойти в одну классную школу, но там разогнали всех». «Как разогнали?» «Ну, обыкновенно. Прислали две комиссии, потом еще четыре, потом еще восемь. Уволили сначала директора, потом всех учителей. Ну, или наоборот, уже не помню». «А как же дети?» «Ну, детей пока оставили». Валера криво усмехается. «Хотя они теперь, небось, сами разбегутся. Они туда со всего города ездили. Это была специальная физмат-школа для самых умных, типа будущие академики, ну, все такое». «А почему их там всех разогнали?» «Ну, для того и разогнали, чтобы они были самые умные», — отвечает Валера. «Разве не понятно? Умные нынче не нужны, они не те мысли думают, вредные». Ир хотел спросить, что значит «вредные мысли», но лишь кивает, мол, «да, конечно, я все поняла, все вообще такая глупость брякнула». Потом спрашивают, ходил ли Валера на конкурс балета, видел ли Надю Павлову. Говорят, она потрясающе танцует, ходи всего 15. Нет, на балет Валера не ходил, даже по телевизору не смотрел. А Олимпиаду в августе точно будет смотреть. Интересно, кто кого, мы американцев или они нас? Конечно, мы, уверенно говорит Ира. А Валера в ответ принимается рассказывать про Спасского и Фишера, которые вот-вот должны начать матч в Рейкьявике. Неудивительно, что он так много знает о спорте, догадывается Ира. Он же учится в институте физкультуры. Интересно, зачем туда поступил? Хотя с такой фигурой, конечно, только спортом и заниматься. И она снова и снова рассматривает Валеру, будто он еще одна московская достопримечательность. И замечает, что в его движениях есть что-то хищное, и даже думает, что-то волчье. Но это Ира не пугает, ей скорее нравится. Через несколько часов они проголодаются. Ира снова наденет платье. Да, можно было искупаться, купальник бы 100 раз высох, вот я дура. Валера засунет в сумку подстилку, они пойдут на запах шашлыка к прилавкам, где толпятся другие голодные граждане. Потом Ира будет объедать горячее мясо с шампура, и струйка бараньего сока оставит жирную дорожку на сером кремплении платья. Ира всплеснет руками: «Ой, что же делать?» Валера предложит постирать прямо в реке и расскажет, что лучше уж дома с мылом как следует. И тогда Валера поедет ее провожать, поднимется в квартиру, почти пустую после недавнего переезда. И там, когда Ира снимет платье, чтобы застирать, все, наконец, и случится. Только в Москве Валера по-настоящему понял, кем был его отец. Ему всегда казалось, что папа – неудачник, скучный преподаватель, сутками пропадающий на работе, вечно занятый проверкой курсовых и дипломов. Конечно, Валера его любил, но не уважал, не восхищался. В отце не было энергии, задора, риска, не было даже энтузиазма и страстной веры в науку, знакомой Валере по фильмам вроде «Девять дней одного года». Даже не ученый, так, преподаватель. Ничего интересного. На свой первый институтский год Валера обнаружил, что Москва полна бывшими отцовскими студентами. Откуда они узнали, что сын Владимира Николаевича учится в институте физкультуры, Валера так и не понял. На прямой вопрос никто не отвечал, только пожимали плечами или отшучивались. Мол, по радио передавали, ты не слышал разве? Как правило, они оставляли сообщения на вахте общаги. Имя, адрес, время. Валера надевал свою лучшую рубашку, широкие клешеные брюки и отправлялся куда-нибудь в район метро «Университет» или, наоборот, в «Сокольники», где его принимали как почетного гостя, усаживали за стол, расспрашивали про учебу так, словно он в самом деле изучал какие-нибудь науки, а не зубрил 100 лет, как устаревшие нормативы ГТО. Потом они начинали его кормить. Ужин по будням, обед по выходным. Ну, в общем, одно и то же. Борщ, картошечка, иногда куриная ножка или крылышко, неизменно немножко водочки, грамм по 100 на брата. Первый год Валера говорил себе, что ходит к отцовским студентам только ради еды. На стипендию не разгуляешься. Да студенту и положено быть бедным и голодным. Но потом навострился разгружать вагоны, с деньгами стал полегче. Но он уже привык к этим людям, иногда почти ровесником отца, а иногда чуть старше самого Валеры. Он носил от них бледно-голубые номера «Нового мира», приобретенные подшивки старой юности и иностранки. Узнавал о тех редких фильмах, которые надо было увидеть, или выставках, куда нужно было пойти. В фойе кинотеатров и музейных очередях он знакомился с молодыми людьми, такими же студентами, только учившимися в университете, МАИ или на физтехе, и с девушками, изучавшими иностранные языки, филологию и другие вещи, ненужные в реальной жизни. Постепенно у него появились новые друзья, компании, где его считали своим, хотя и посмеивались на его будущей профессии, впрочем, вполне беззлобно. Вслед за журналами пришел черед перепечатанных на машинке стихов, потом с опаской передаваемых папок с лагерными воспоминаниями. Читая их, Валера каждый раз вспоминал дядю Борю и думал, что надо узнать у отца его адрес и написать, но все время забывал, да и неудивительно. Домой писал редко, дай бог, чтобы пару раз в год. Он почти не вспоминал детство и оставленную в Энске семью. Лишь иногда ему снилась пыльная дорога от моря до их грекопольского дома, и тогда он просыпался счастливый, со вкусом морской соли на губах. Впрочем, Валера был счастлив без всяких снов. Кажется, впервые за много лет он жил той самой жизнью, о которой мечтал мальчишкой, в окружении необычных людей и красивых девушек, в вечном ожидании новых приключений и с легкой будоражащей дрожью риска, мурашками пробегавшей вдоль спины, когда вечером он возвращался в общагу с очередной запретной папкой. Он почти не вспоминал дом, но помнил, что, по большому счету, всем этим обязан отцовским студентам. И хотя теперь заходил к ним все реже, сразу откликнулся на звонок неизвестного Игоря, пригласившего в гости когда-нибудь после сессии. Игорь учился отца еще в Куйбышеве и окончил институт вскоре после Валеркиного рождения. Он успел жениться, родить дочь, объездить полстраны и недавно получил место в Москве, довольно неплохое, судя по тому, что ему сразу дали отдельную квартиру. Валер ничего не ждал от этого вечера и, в сущности, не ошибся. Все, что он запомнил, капли пота на намечавшейся лысине Игоря. В Москве стояло удивительно жаркое лето, а до появления кондиционеров оставалось еще не одно десятилетие, так что хозяева дома мучились от жары, а Валера утешался воспоминаниями о грекопольском лете. Диван, на котором они сидели, при каждом движении поскрипывал. Игорь что-то рассказывал о тяготах переезда и потерянных по дороге вещах. Его жена Даша, замученная разборкой вещей, духотой и готовкой, почти не принимала участия в беседе. Дочь, насупившись, сидела в углу, была такая худая и угловатая, что Валера сначала принялась за школьницу-подростка, и только потом, когда Игорь сказал, что этим летом они решили никуда документы не подавать, а годик осмотреться, сообразил, что ей, наверное, уже 17. «Может, вы покажете Ире Москву?» — спросил Игорь уже в прихожей, и Валера вежливо согласился, но вместо того, чтобы вести девушку в Третьяковку или Пушкинский, сказал: «Дай на пляж сходим, искупаемся». Так они оказались сначала на Ленинских горах, потом на Андреевской набережной, а в конце концов на поскрипывающем диване, где Валера 2 дня назад просидел за ужином весь вечер. Позже они много раз обсуждали, как это случилось. Ира раздевалась, и Валерий показал, что она улыбнулась, прямо перед тем, как ее светлые волосы исчезли внутри платья, снимая его через голову. И поэтому он подхватил ее на руки и понес в комнату, а потом уже все получилось само. Но Ира говорила, что вовсе не улыбалась, просто снимала платье, а когда сняла, уже так растерялась, что ее куда-то несут, что, кажется, поцеловал Валеру первый, еще до того, как он стащил с нее верх от купальника, а может и после. Короче, все попытки восстановить ход событий приводили к тому, что они опять начинали целоваться или пытались как в театре разыграть ту сцену снова. И в результате то и дело даже не доходили до комнаты, а оказывались где-то на полу, едва ли не в прихожей. Там было жестко, зато ничего не скрипело. Конечно, за время учебы у Валеры было несколько романов. Все с однокурсницами, художницы, переводчицы, филологини нравились ему, но почему-то с ними он робел решительных действий. Бывает, юная девушка в окружении взрослых, опытных мужчин приписывает все знаки внимания своей молодости и красоте, тогда как ей хочется признания себя достойной собеседницей и мыслящим существом. Так и Валера, бодро беседовавший с московскими физиками и математиками о Кафке и Булгакове, смущался заговорить с какой-нибудь инязвочкой, у которой за душой не было даже хорошего произношения, не говоря уже о настоящем понимании литературы. Одноклассницы-спортсменки были покладистыми и деловитыми. Валера знал, что им не в новинку ни его атлетическая фигура, ни физическая сила. Они и раньше в основном спали со студентами института физкультуры. Конечно, с этими девчонками было не о чем говорить. И потому Валера довольствовался совместными физкультурными упражнениями, не включенными ни в какую программу. Вероятно, потому что здесь природа и юность были лучшими преподавателями. Его подружки были крепкими, сильными и выносливыми. Ира слабой и хрупкой. Рассмотрев ее в первый раз обнаженной, Валера даже испугался. Обнимет чуть крепче, и что-нибудь поломается. Но слабость была обманчива. На втором свидании Ира оказалась резкой, неутомимой и жадной. Он хорошо запомнил ее силуэт на фоне окна. Встав с дивана, она курила, выпуская дым в открытую форточку. «Не показывалась бы ты голая соседям», — сказал Валера, потный и уставший, как после часовой тренировки. «Они примут меня за мальчика», — ответил Ира, показывая на свою грудь. «В самом деле почти мальчишескую. А волосы? Так сейчас у всех такие». И она засмеялась. Впрочем, скоро Валера перестанет бояться, что ее увидит. Густой дым заполнил Москву. Из Ириного окна нельзя было различить соседнего дома, а значит, и оттуда нельзя было бы разглядеть Иру. Этим летом они встречались почти каждый день. Валера поезжал через час после того, как Ирины родители уходили на работу. По распоряжению влюбленных было 8 часов. И в конце концов Валера настолько обжился в Ириной квартире, что когда началась Олимпиада, стал включать телевизор. Все-таки в цвете все выглядело совсем иначе. «Ты меня любить приходишь или свой спорт смотреть?» — смеялся Ира. А они вообще много смеялись тем летом. Возможно, больше, чем за все годы, что они прожили вместе. Также смеясь, она сказала Валере, что у нее задержка. В тот день Марк Спиц как раз получил 7-ю золотую медаль. Поэтому Валера не сразу понял, что Ира имеет в виду. «Чего?» — переспросил он. «Я беременна», — сказала Ира. Валера отвернулся от телевизора и посмотрел на нее. Она улыбалась, и он улыбнулся в ответ. «Вот и хорошо», — сказал он, хотя и сам не знал, хорошо это или плохо. Жене казалось, она ясно помнит эту квартиру, большую и светлую. Но теперь стены проросли ненужными вещами, старыми и дряхлыми уже в момент своего появления, отъедающими пространство, источающими пыль и запах неизбежной смерти. Квартира съежилась и ссохла, словно кусок кожи в старом французском романе. Стала тесной и маленькой. Женя дважды споткнулась по дороге от прихожей до своей бывшей комнаты. Теперь спальни тети Маши. И хозяйку квартиры Женя тоже не узнала. В постели, укрытая под самый подбородок, лежала сухая морщинистая старушка. Редкие седые волосы, глубоко запавшие серые глаза, слабый шелестящий голос, такой тихий, что Женя нагнулась, пытаясь разобрать хоть слово. «Ты приехала», — шепчет тетя Маша. «Оля, доченька». Женя замирает, склонившись над ней, медлит секунду и говорит: «Это я, Женя». А и потом добавляет: «Извините». Когда тетя Маша засыпает, Женя выходит на кухню. Те же ненужные старушечьи вещи, столь неуместные в конструктивистском интерьере. Тот же запах тлена и распада. Это как человек, думает Женя. Пухлый, весь в перетяжках младенец пахнет мамой и молоком. В нем нет ничего лишнего, он совершенен. А потом жизнь иссушает его тело, покрывает морщинами кожу, забивает воспоминаниями мозг. Сколько лишнего? В конце концов, это использовано жизнью тела, забывает запах материнского молока и пахнет так же, как эта квартира. Невозвратностью, неизбежностью, скорым завершением. Тетя Маша уже в конце пути, думает Женя, да и я сама. Сколько же прошла? Стоя в дверях кухни, вспоминает, как впервые увидела здесь Володю. Круглая голова, темный силуэт, зимний заоконный свет. А потом он поднял голову и улыбнулся. Четверть века прошло, считай, вся жизнь. Как всегда, Женя ошибается в своих оценках. 25 лет — не вся жизнь. В ее случае даже не половина, так меньше треть. Но пока Женя этого не знает. Она подходит к телефону, достает из кармана записную книжку и набирает номер. Сначала длинные гудки, потом резкий женский голос. Алло! Добрый день, здоровается Женя. Будьте добры, позовите, пожалуйста, Валеру. Ща! В трубке тишина, далекие шорохи. С каждой секунды Женя все больше боится услышать Валерин голос. Все-таки 7 лет прошло, был мальчик, сейчас же стал мужчина. Вдруг его не узнает, как не узнал тетю Машу. Замерев, Женя стоит перед черным телефонным аппаратом и, чтобы не смотреть на рассыхающуюся кухню, закрывает глаза. И тут из темноты раздается «Алло!» И Женя сразу улыбается. «Да, конечно. Как она могла подумать? Этот-то голос она узнает всегда». «Валерка!» — говорит она. «Сынок, это я, тетя Женя, узнаешь меня?» Так в первый и последний раз Женя назвала Валеру сыном. Но, кажется, он даже не заметил, а изумленно спросил. «Тетя Жень, вы где? Все в порядке?» Стоит Жене войти в прихожую, она сразу чувствует знакомый запах. Не сразу даже догадывается, откуда он так знаком, а потом понимает. Это запах счастья и молодости. Валерка выходит навстречу. «Ух, какой стал красавец, не узнать!» Хотя, конечно же, не узнать. Узнать. Всюду, везде Женя узнает своего мальчика. А он обнимает, ведет на кухню, какая большая, 8 метров, наверное. Уже и стол накрыт, за столом молодая блондиночка. Это, конечно, Ирочка, а рядом с ней батюшка Света. «Игорь! Женька!» Они обнимаются, хотя, конечно, удивительно, что Женя его узнала. Постарел, полысел, потолстел. «Вы знакомы?» — удивляется Валерка. «Да, конечно же, Игорь же Володин студент». Валерка хлопает себя по лбу. «Да, как я мог забыть?» И тут же наливает себе Игорю водки, а Жень красного. «Мне тоже налей немножко», — капризно говорит Ира. Валерка достает еще бокал, наливает едва ли четверть. «Ну, за встречу!» — чокаются, выпивают. «Ну, Игорь, скажи, сам ты как?» «А ты не видишь, Женька?» — он поет рукой. «Отлично все! Хватит, наездился по всяким медвежьим углам. Наподнимал советскую науку. Уж 5 лет как по партийной хозяйственной линии пошел. Видишь, в Москву перевели, квартиру дали. А я и детям еще кооператив купил. Пусть живут в своем доме, верно? Шим со стариками». «Ух ты!» — Женька восторженно оглядывается. «Да, Валерка не рассказывает ничего», — говорит она. «Не пишет, не звонит. Я только знал, что жену Иру зовут. А что она твоя дочка? Не говоришь про квартиру?» Женя машет рукой, Игорь смеется. Ира молча выходит из кухни. «А как Гриша?» — спрашивает Женя. Она надеется, голос ее не выдаст. Сразу хотел спросить, первым же делом. Ничего я тебя не слышал с того дня, как они расстались в Куйбышеве. «Гришка?» — переспрашивает Игорь. «Ну, нормально так, инженер на заводе в Казани. Наверное, даже главный инженер. Женился, конечно. Попозже меня, но все равно давно. 2 детей. А у меня, кстати, только 1. Тут он меня обскакал, паршивец. Девчонка и пацан у него, или 2 пацана. Не помню». Игорь задумывается, словно воспользуясь паузой. Валерка тоже выскакивает из кухни. «А, нет, 2 пацана, точно. Евгений и Игорь. Я думаю, в нашу с тобой честь». Игорь смеется. Жень пытается улыбнуться в ответ. Не получается. «Да, в самом деле, в их честь. Значит, где-то в Казани живет мальчик Женя. Евгений Григорьевич. Живая память о давней любви его отца. Мог бы быть мой сын», — думает она. «А вот внуков у Гришки нет», — продолжает Игорь. «Тут я его сделал. Первый дедом стал. Здорово, правда?» Женя механически кивает и тут же смотрит изумленно. «И давно?» «А как давно?» Игорь пожимает плечами. 2 недели. «Только не говоришь, тебе Валерка не написал. Ты внучатого племянника посмотреть приехала?» «Запах», — понимает Женя. «Это не запах молодости и счастья. Это просто младенческий запах, как во многих счастливых молодых семьях». Она поворачивается к двери. На пороге стоит Валерка. Ира прижимается к ее плечу, а в руках у него сверток, откуда раздается тонкий писк, жалобный и беззащитный. И Женя сразу вспоминает двор горбольницы, теплая шершавая Володина ладонь в ее руке. Оля в окне 2-го этажа, сверток у нее в руках и такой же слабый, трогательный, младенческий голос из глубины свертка. Женя переводит взгляд на Иру. Та стоит, прижавшись к Валеркиному плечу, уставшая и сонно. «Ну, тетушка, возьмите племянника-то», — говорит Игорь. Ира почему-то смеется. Валер протягивает сверток Жене, та медлит и только спрашивает. «Как вы его назвали?» «Андрей», — отвечает Валера. Но в ушах у Жени все раздается Ирин смех, неуловимо знакомый, молодой Оленькин смех. Она берет младенца из рук Валеры и краем глаза видит, как Ира обхватывает мужа руками и снова смеется. В такой же позе они стоят на единственной сохранившейся у Андрея родительской фотографии. Только мама в свадебном платье, а папа в неловко сидящем костюме. Андрей найдет ее, разбирая вещи после смерти матери, оставит себе. Он очень любит этот черно-белый снимок, любительский, чуть недодержанный, где вокруг новобрачных все словно залито прозрачным молочно-белым светом, светом молодости, любви и счастья. Он будет часто рассматривать старые фото, но все это спустя много лет. А сейчас Женя прижимает к себе маленькое тельце и беззвучно повторяет: «Все уже случилось, все снова случилось само. У меня опять есть ребенок». Она глядит в красное сморщенное личико, слушает Ирин смех, думает: из Иры такая же мать, как и Золя, такая же, если не хуже. И на этот раз не ошибается. Через 2,5 года Ира уйдет к знаменитому футболисту, оставив Андрея мужу. В самом деле, куда нужна молодая жена с ребенком? Ира еще не раз выйдет замуж и не раз разведется, но детей у нее больше не будет. Андрей останется единственным. «Хорошее имя», — говорит Женя и повторяет: «Андрей или Андрейка, Андрюша». Не обращая на нее внимания, Валера целует Иру, и только Игорь смотрит на Женю неожиданно трезво и грустно. Сначала Валера не узнал голос. Возможно, потому что Андрейка за спиной заливается на руках у Иры нервическим смехом, грозящим вот-вот перейти в повизгивающие рыдания. «Простите, кто говорит?» — спросил Валера, вжимая в ухо красный динамик телефонной трубки. Мембрана вздрогнула в ответ, сквозь аккуратные дырочки обдав знакомым хохотом. «Дядь Лёнь? Какой я тебе дядя?» — довольно смеялся Бровский. «Я еще в грек плите говорил, за меня просто Леонид!» — как спартанского царя, — закончил Валера. Он улыбнулся. Из трубки словно повеяло утренним бризом. Захотелось даже лизнуть микрофон, как когда-то собственное плечо. Вдруг на красной пластмассе ВЭФа проступит морская соль из детства. И пока Бровский рассказывал, как он совсем случайно узнал, что Валера оказывается давно в Москве, тот так и стоял, улыбаясь. И тут Андрей, наконец, разрыдался на руках у Иры. «Ты это с кем?» — спросила она, неприязненно глядя на телефон. Валера обернулся. Всем видом жена показывала, что мог бы и взять орущего ребенка, вместо чтобы трепаться. Похоже, Бровский услышал крик, потому что резко оборвал фразу, словно порвалась пленка, натянутая между двумя бобинами Яузы. «Запиши мой номер», — сказал он. «А хочешь, просто приходи в пятницу вечером. Я тебя заодно со всеми нашими познакомлю». «Ага», — сказал Валера и потянулся за карандашом. «Дай сразу адрес, я приду». На кухне у Бровских накурено так, что, входя, хочется руками раздвинуть колышущиеся занавеси табачного сизого дыма, словно задние кулисы в студенческом театре. Сходство усиливают аплодисменты, когда им встречают Валеру. Он оглядывается смущенно, может, надо раскланяться, и с облегчением замечает сидящего на широком подоконнике рыжеволосого бородача с гитарой. Тот, судя по всему, только что допел. «Хлопали не мне», — думает Володя. «Слава богу». Большеносая женщина с черной челкой и быстрыми глазами вскакивает, говорит: «Садитесь». Валера отказывается, но Буровский, обхватив за плечи, приземляет его на табуретку. «Это Мил, моя жена», — шепчет он. Бородач поет следующую песню. Сначала Валера смотрит, как бьют по струнам длинные сильные пальцы, чуть тронутые рыжеватым пушком, и только потом начинает вслушиваться в слова. Одинокий мужчина с рюкзаком идет от деревни к деревне, в каждой деревне видит нищету и запустение. «Куда я иду и долго ли мне идти?» — спрашивает он в припеве. «А че пошел, если не знаешь, куда?» — думает Валера, который не любит ни туристов, ни походную песню. Но тут рыжеволосый добирается до деревни, посреди которой стоит заброшенная церковь, входит в распахнутые двери и слышит звон давно исчезнувших колоколов. «Я опускаюсь на колени», — ударяет по струнам бородач. «Я долго шел, и я пришел домой». Все снова аплодируют. Валера тоже хлопает несколько раз. Ему неловко. Шел в гости к старому знакомому, а попал на концерт. «Ой, Марик, как я люблю твою песню», — говорит певцу Мила. «Прямо вот за сердце берет, особенно в конце». «На самом деле я тут ничего не придумал», — отвечает Марик. «Все так и было. Только я не один, конечно, был, прям с ребятами в прошлом году в Карелию ходили». «Но это, наверное, все равно такая аллегория?» — спрашивает невысокий мужчина, лет 40, сидящий справа. «Ну, конечно, Витя, это аллегория», — вздыхает Мира. «Это же песня о поиске веры». «Это я понял», — Витя пожимает плечами. «Я просто все время забываю, что есть люди, которым надо искать веру. Потому что для меня вера — самая естественная вещь на свете». «Ну, Витьке повезло», — певец откладывает гитару. «Он нас вообще, как птичка небесная, не пашет, не сеет». «Так ведь и было завещено». Витя чуть заметно улыбается. Мила разливает чай, ставит на стол вазочку с сушками. Валер рассматривает гостей. Все они старше, да и, пожалуй, чуть постарше Бровского. Одеты в вязаные свитера, ношные ковбойки. Человек 10-12. Мужчина, женщина. Заметив Валерин взгляд, Бровский, спохватившись, представляет его гостям. «Это сын моего любимого институтского научного руководителя, профессора Дымова. Я вам о нем рассказывал». Гости называют свои имена. Выясняется, что большая часть работает с Бровским в одном институте или где-то еще занимается химией. Протягивая руку, они докладывают Валере о сфере своих научных интересов, решив, видимо, что он ученый, как и отец. Только Витя молча стискивает Валерину кисть. «А вы чем занимаетесь?» — спрашивает Марик. «Я учитель физкультуры», — отвечает Валера, чуть дернув подбородком. Он думает, это выглядит немного высокомерно, Такой жест был бы уместен после слов «я космонавт» или «я академик». Поэтому добавляет, пожав плечами, «ну, в обычной школе ничего такого». «Как интересно!» — восклицает Наташа, округлая, розовощекая блондинка. «Я всегда хотела работать в школе». «Это советская школа», — перебивает ее Витя. «В ней слишком много лжи». «Даже на физкультуре?» «Ну, в партию все равно надо вступать», — отвечает Витя, затягиваясь. «Я не вступил», — говорит Валера. «Но вообще-то в партию приходится вступать, где бы ты ни работал». «А я нигде официально не работаю», — сообщает Витя. «Я считаю, это единственный способ не участвовать в преступлениях нашей безбожной власти». «А хлеб в булочной тоже не покупаешь?» — спрашивает Буровский. «При чем тут хлеб?» «А он такой дешевый, потому что большевики ограбили крестьянство и продолжают грабить сегодня». «Ну, я в любом случае не покупаю хлеб», — отвечает Витя. «Мне его обычно приносят другие люди». «Так живешь, потому что у тебя нет детей», — говорит Мила. «Если бы у меня были дети», — возражает Витя, «Бог бы дал мне денег и на детей. Но вообще тот, кто действительно хочет идти путем праведника, должен уметь отказаться от всего лишнего, в том числе от детей». «И от женщин?» — спрашивает Наташа, и розовые щеки становятся алыми. «И от женщин», — твердо говорит Витя. «Если есть стремление к подлинной жизни, от всего можно отказаться». Валера пожимает плечами. Его жизнь и так достаточно подлинная. Ничего отказываться он не собирается. Он забудет Витины слова и вспомнит только через полгода, неожиданно для себя. В те выходные Андрейка, как всегда, будет у тети Жени, и Валера с Ирой останутся дома вдвоем. Проснувшись, Валера увидит, что жены нет в постели, окликнет, но не услышит ответа. Встанет и, выйдет на кухню, увидит Иру. Она будет сидеть за столом, уронив голову на скрещенные руки. Валера поцелует ее в трогательно вступающий на худой шее позвонок и уже было скользнет рукой к груди, но тут Ира встряхнет головой, сбрасывая поцелуй, как назойливо слепня, обернется и посмотрит на нее красными сухими глазами. «Что случилось?» — спросит Валера, а она ответит незнакомым голосом, чужим и дрожащим. «Ничего. Разумеется, ничего не случилось. Все как всегда. Ты даже не замечаешь, что эти за 2 года постарела на 10 лет». «Ну что ты?» — Валера пытается обнять, но Ира ударит ее в грудь, крепко сжатым худым кулаком. «Ты мне ни одной новой вещи не купил за все это время. Я хожу в обносках, а тебе никакой благодарности. Ты мне такой лапоть гораст. Ты даже не представляешь, от чего ради тебя отказалась». Вот тут-то Валера и скажет, но если любишь, от всего можно отказаться. Скажет даже быстрее, чем поймет, что переиначивает вроде бы давно забытые Витины слова. Услышав это, Ира застынет, и Валера сразу пожалеет, что так сказал, еще до того, как она разрыдается. Пройдет месяц, прежде чем Ира заведет первого любовника, и полгода, прежде чем уйдет от мужа. Но Валера всегда будет помнить. Их развод начался тем воскресным утром. Начался со слов «от всего можно отказаться». Будильник, как всегда, звонит в 7. По привычке Валера тянет руку к изголовью, где должна быть тумбочка. Рука проваливается в пустоту и уже у самого пола прорывает механическую трель. Да, опять забыл, спит не в своей кровати, на кухне, на раскладушке. Валера включает электрическую плиту, пусть нагреется, идет в душ. Хорошо, что Алла не встает так рано, можно спокойно ходить по квартире в одних трусах, как привык. А иначе было бы неловко, вдруг подумает, он хочет ее соблазнить. Валера горько усмехается. Ира оставила ее полгода назад. И он даже ни разу не подкатывал к другим девушкам. Живет в полном воздержании, почти как в армии. Ставит на плиту сковородку, разбивает 2 яйца. Вот и завтрак, дешево и сердито. Пообедает, как всегда, в школе. Убирает грязную тарелку в раковину, заливает водой, думает, помой вечером, хотя, конечно, знает, когда вернется, все уже будет вымыто. Алла вообще сразу навела в доме порядок. То есть Валере казалось, что у него и так был порядок. Но выяснилось, что мужской и женский порядок различаются как инь и ян. Про инь и ян Валер прочитал в очередной машинописи, которую дал ему Буровский. Поезжая из своего Чертанова, он каждый раз привозил несколько папок с самиздатом. В этот раз вместо уже поднадоевших книг о сталинских репрессиях принес полученный от разворощекой Наташи темно-синюю папку с несколькими ксероксами и слепой копией переведенного с английского книги про восточную мистику, которую Валер полистал в первый вечер, а потом отодвинул до лучших времен. Впрочем, кое-что ему запомнилось. Как минимум, вот узнал новые слова. «Инь-ян». Валер входит в школьный двор, весь усыпанный оранжевыми и желтыми листьями. Пожалуй, золотая осень – самое любимое время года в Москве, в бессмысленном городе без моря. Иногда Валера спрашивает себя, почему я не уезжаю в Грекополь? Там наверняка нужны учителя физкультуры. Но вообще-то знает ответ. Слишком много друзей в Москве. Вряд ли в провинциальном южном городе найдешь им замену. Осеннее солнце косыми лучами пробивается сквозь ало-желтую листву. Валера взбегает на крыльцо и почти сразу же останавливается. На вершине лестницы возвышается Александра Петровна Воронцова, несокрушимая, словно дозорная башня. «Добрый день, Александра Петровна». Валера делает еще шаг ей навстречу. Ноги предательски дрожат, будто он школьник, опоздавший на первый урок. «Здравствуйте, Валерий Владимирович», — отвечает Воронцова. «Вы ведь вчера опять не были на собрании». «Я же не член партии», — пытается улыбнуться Валера. «Разве должен?» Серые глаза Воронцовой Увеличенные линзами очков смотрят на него сверху, прозрачный холод. Должны, конечно, общее собрание. Вы ведете себя вызывающе и неуважительно, постоянно прогуливая общественно значимые мероприятия. И поэтому мы решили поручить вам к следующему разу подготовить доклад о международном положении. Он поднялся еще на ступень. Теперь они стоят почти вровень. Он видит, как луч солнца на мгновение вспыхивает в стеклах очков, словно собеседница подмигнула. «Боюсь, я опять не смогу пойти», — говорит Валера. «Очень много работы. Надо изучить новые методические указания. Ну, вы же понимаете, нормативы, вот все такое». Францов уже не смотрит на него, задрав тройной подбородок, озирает окрестности, выискивая новую жертву. Валера проскакивает дверь за ее спиной. По дороге в спортзал заходит в учительскую поздороваться с коллегами. Ему нравится, что он работает в хорошей английской спецшколе. И хотя дети иногда попадаются излишне заносчивые, рад, что на перемене всегда можно перекинуться с другими учителями парой слов про последний фильм Тарковского, обменяться впечатлениями от выставки на Малой Грузинской или обсудить, как Давид Тухманов использует на своей модной пластинке стихи полузапретных Волошиной Ахматовой. Сегодня Валер пришел рано, в учительской только англичанин, Константин Миронович Грановский, один из немногих мужчин в школе. «Здороваются», — Грановский говорит. «Давно хотелось спросить, Валерий Владимирович, как вам дом на набережной?» Роман Трифонова про дом правительства напротив Кремля вышел еще в январе. Номер «Дружбы народов» был на расхват, многие прочитали его только недавно. Валерий, впрочем, еще в марте принесли ксерокс, так что сейчас он уже успел подзабыть. «Хорошая книжка», — говорит он, — «но вы же сами понимаете, в этой теме есть писатели посильнее». «Вот-вот», — кивает Грановский, — «я то же самое сказал, но сам факт, что это напечатали, по-моему, это положительная тенденция, ну, если вы понимаете, о чем идет речь». Валер тоже кивает. «Ну, конечно, интеллигентные люди понимают друг друга без слов». Во время уроков Валера нет-нет да вспоминает. Алла уезжает завтра. Все-таки за 3 недели он привык к ней, хотя и соскучился без Андрейки. Она позвонила в тот вечер, когда Буровский принес Наташе папку с переводным самиздатом. Валера с Леней пили водку, говорили о Солженицыне. «Жить не по лжи — прекрасный лозунг», — объяснил Буровский. «Но не будет работать. Это не цель, это попытка самоутешения. Мы все знаем, что бывает ложь во спасение. Значит, можно жить и по лжи, и не по лжи. Главное знать, для чего ты живешь, а потом уже решить, как. А если человек не знает, зачем, никакому не по лжи он следовать не будет. Это в пользу бедных. Хотя очень привлекательно, конечно». Валера хотел возразить, что если «зачем» требует лгать, то это какое-то странное «зачем». Но тут как раз зазвонил телефон. И, услышав в трубке незнакомый женский голос, Валерий не сразу сообразил, что говорит с дядиной вдовой. Алла собиралась в Москву и спрашивала, нельзя ли остановиться у него. Валерий ответил «конечно», а наутро сам себя ругал. «Зачем мне в доме посторонняя тетка? Я даже не помню ее толком, виделись всего раз на проводах в армию. Кажется, была моложе дядь Бориса. А юная девушка и старик всегда вызывали в памяти картину «Неравный брак», где богатый седой сановник с прямой спиной покровительно смотрит на невесту, с трудом держащую в руках горящую свечу. Впрочем, сообразил Валера, вышедший из лагеря дядя был гол, как сокол, поэтому вряд ли Алла польстилась на его деньги. Так или иначе, делать было нечего. На эти 3 недели Андрей переехал к тете Жене, Алла поселилась в спальне, Валера на кухне. «Как-нибудь перетерплю», — сказал он себе, а терпеть и не пришлось, и теперь Валера даже жалеет, что Алла уезжает. Она оказалась отличной соседкой, не только потому, что сразу у него в квартире женский порядок. Вдобавок Алла обладала удивительным чувством деликатности. Когда Валера хотел побыть один, она исчезала. Но стоило ему подумать, что что-то ее давно не видно, появлялась. То с полной сумкой неведомо где купленных огромных спелых яблок, то с билетами в ближайший кинотеатр. Ей было лет 35, и, значит, когда она вышла замуж, дядь Борис был старше почти в 2 раза. Он умер 3 года назад, и Алла приехала в Москву, надеясь добыть из недр КГБ дело реабилитированного мужа, то самое, на котором должно быть написано «хранить вечно». Валера сразу сказал, что шансов фактически нет. Но Алла ответила, ну и ладно, почему бы не провести часть отпуска в приемных архивах. Отпуск заканчивался через 2 дня, и, разумеется, никакого дела Алле так и не выдали. «Ну, главное, чтобы ее саму не арестовали», — говорил по этому поводу тетя Женя, подобно всем людям ее поколения, боявшиеся, как бы чего не вышло. Сама Женя жила в квартире на Усачева, куда после смерти Марии Михайловны помог ей прописаться Игорь Станиславович. После Валериного развода она сильно помогала ему с Андрейкой. «Я думаю, ты вернешься в Энск к папе и маме», — сказал я однажды Валера. Но тетя Женя только пожала плечами, мол, что ты взял, мне тут хорошо. Этот жест остался у Валеры в памяти, и только вечером, засыпая, он понял, в чем дело. Пожатие плеч получилось у Жени каким-то деланным, ненастоящим. Эта фальшь так удивила Валеру, что о родителях он с ней больше не заговаривал. Сама она тоже никогда не упоминала Володю и Олю. В прихожей Валера сразу чувствует пряный запах. Алла готовит. Все это время он удивляется, как из самых обычных продуктов, которые есть в любом магазине, можно готовить все эти явства. Не то восточные, не то южные. Алла говорит весь секрет в специях, которые она привезла. Но Валера думает, что она просто знает какие-то тайные бурятские рецепты. Так и есть. На кухонном столе десяток глубоких тарелок. Нежные облачка пара дрожат в воздухе. Алла достает из холодильника столичную, сдирает крышечку. «О, мы сегодня выпиваем?» — говорит Валера. «Последний день?» — отвечает Алла. «Как же без этого?» Выпивает по первой. Валера тащит в рот кусок... кстати, кусок чего? «Это курица?» — спрашивает он. «Не скажу». Алла часто улыбается, но это слабая, едва заметная улыбка. Губы чуть-чуть растягиваются, а глаза становятся еще уже. «Спасибо, что приютили», — говорит она. «Жалко, что у вас ничего не вышло», — вздыхает Валера. «Ну, я предупреждал. ГБшники секретами не делятся». «Я была к этому готова», — отвечает Алла. «Зато хорошо провела время, посмотрел в Москву». Валера кивает. «Дядя Борис был для меня очень важным человеком. Когда первый раз я встретил, сначала испугался, принял за шпиона». «Не вы первый», — без улыбки замечает Алла. «Его уже принимали за шпиона. Кажется, за японского». «Я не запомнила, а в дело заглянуть не удалось. Там-то наверняка написано. Не курица и не утка. Может, свинина или рыба? Честно, блядь, вообще есть рыба?» Спрашивает себя Валера и продолжает вспоминать. «А потом я услышал разговор с отцом. И Борис сказал, что где бы мы ни оказались, мы должны бороться. Не надеяться на медленные перемены, как папа, а сражаться, как на фронте. Я был мальчишкой, мне очень запомнилось. Наверное, я тогда и решил, что не должен идти, ну, проторенными тропами. Не пошел там ни на химика, ни на врача, ну, чтобы не быть как папа, там, тетя Женя. А сейчас иногда думаю, что это как-то глупость». «Ну, зато ваши тропы только ваши», — улыбается Алла, «и они вполне нехоженые. А если говорить про борьбу, надо знать, за что бороться или хотя бы против чего». «Ну, для меня, — отвечает Валера, — это, прежде всего, внутренняя борьба. Я пару раз читал хронику текущих событий, и вот эта война с советской властью не для меня. Много чести этой власти, чтобы я с ней воевал. Я предпочитаю ее игнорировать, не замечать». «Борис считал иначе», — отвечает Алла, — «но у вас же свой путь. Если он проходит так, что вы можете не замечать советскую власть, вам повезло. Но, боюсь, если вы работаете в школе, вам это недолго будет удаваться. Я все-навсего учитель физкультуры. Кому я нужен? Всем тем, кто замечает советскую власть. Рано или поздно они захотят, чтобы вы ее тоже заметили». «Ну, я отобьюсь», — усмехается Валера. «На то, чтобы отбиться, уходит много сил», — говорит Алла. «И в любой битве страдает слишком много невинных». Валера кивает. «Да, мой тесть тоже так говорил. Мол, твое желание жить не по лжи, платит твое начальство, когда должно тебя прикрывать. Поэтому лучше вступить в партию и играть по правилам». Алла качает головой. «Лучше уйти, не вступая в битву». «А куда уйти-то?» — пожимает плечами Валера. «Помню, один парень говорил, что не участвует в преступлениях советской власти, потому что нигде не работает. А Боровский его спросил, а хлеб, мол, тоже не покупаешь, потому что уйти надо не для того, чтобы не участвовать», — перебивает ее Алла, «а чтобы идти своей личной дорогой, главное знать, куда». «О, вот о том же и Боровский говорил», — вспоминает Валера. «Пока не знаешь, зачем живешь, не имеет смысла обсуждать, как». «Я как-то не спрашивал себя, куда иду», — произносит он. «Думаю, если я избежал легкого пути и не участвую во лжи, когда все это происходит, это хороший результат». «Хороший результат», — соглашается Алла. «Хороший промежуточный результат». Она поднимает рюмку и говорит: «Ну, за то, чтобы мы знали, чего хотим, и знали, как этого достичь». Выпив, Валера цепляет вилкой что-то бордовое и желеобразное. Отправляет в рот и тут же сгибается вдвое, кашляя, едва не плача. Рот пылает, словно давлили стакан кипятка. Алла смеется тихим и шелестящим смехом. «Простите, надо было предупредить. О, у вас даже слезы. Очень хорошо для вашего организма, хотя немного больно». «Немного?» Валера с трудом переводит дыхание. «Я сейчас помогу». Алла встает и, обойдя стол, подходит к Валере. Положив ладони ему на щеки, она наклоняется совсем близко и, закрыв глаза, целует Валеру в полуоткрытые губы, пылающие от приправ. Голый Валера идет на кухню, нагнувшись над раковиной, делает несколько глотков холодной воды. Обернувшись, видит Аллу. Ее груди смотрят на него сосками, как второй парой глаз. «Что это было?» спрашивает Валера хрипло. «Кажется, теперь это называют словом секс», отвечает Алла. «Тогда я не уверен, что раньше занимался сексом». «Вы ни в чем не уверены», — говорит Алла, «потому что не знаете, чего хотите и куда идете. Вы хороший человек, но нельзя прожить всю жизнь, только избегая чужих дорог. Надо найти свою». «А это связано с тем, чем мы занимались?» Алла, раздвинув ноги, садится на табуретку. Валера отводит глаза. «Все связано со всем», — говорит она. «Вот посмотрите. Последние 10 лет вы работали своим телом, тренировали в армии, в институте. Сейчас тоже поддерживаете в хорошей форме. Ну, это моя работа». И вместе с тем, продолжает Алла, вы ходите на выставки, читаете книги, смотрите фильмы. И про все это то и дело думаете и говорите. Эти две части вашей жизни никак между собой не связаны. Мы должны? Конечно. Вот когда вы занимаетесь сексом, это про что? Это про тело, про знание или про душу? Или про все сразу? Мне кажется, и тело, и душа участвовали, ну, когда мы были сыры, отвечает Валера. Это потому, что я ее любил. «Я не уверен, что вы любили свою жену», — замечает Алла. «Вы думали, что любите. На самом деле любили девушку, которую сами себе сочинили. Вам показалось, она веселая и хрупкая, потому что она так себя вела и так выглядела. А может, она была грустная и прочная, а вы не заметили. Возможно, поэтому она от вас и ушла. Она ушла, потому что хотела денег и легкой жизни, не хотела заниматься ребенком. Может. А может быть, нет. Я же никогда не видел, что я вам скажу». Валерий допивает остатки водки. В голове шумит. «Вы раньше развивали свое тело, — говорит Алла, — а теперь должны слить с ним свой дух. Ваш друг принес вам много книг. Часть ерунда, но часть стоит прочесть. Есть неплохие упражнения». «Я не люблю восточную мистику, — отвечает Валера. — Я западный человек, а вы напротив, с востока». Алла смеется. «Вы думаете, меня мудрые старики-буряты научили? Я не жила с бурятами, родилась в ссылке. Мой отец, с которым я выросла, был из Питера. А мать-бурятка умерла, когда я была совсем маленькой. Все это я узнала от других ссыльных. Они были вполне западные люди, москвичи, петербуржцы. Просто до революции читали не те книги, что читают сегодня. Их не забыли и пересказали. Вот и все. Никакой восточной мистики». «Хорошо», — кивает Валера. «Я почитаю, что нам принес Леня. Потом почитайте. А теперь лучше идите ко мне. По-моему, вы уже отдохнули». Они лежат обнявшись. Валера глядит за окно. Восходящее солнце понемногу золотит осенние листья маленькой рощи. «Светает», — говорит он. «Как жаль. Я люблю рассвет. Мое бурятское имя Алтантуя, золотая заря. Мне жаль, что уезжаешь», — говорит Валера. «Это хорошо, что я уезжаю», — отвечает Алла. «Так я останусь для тебя загадкой. А у меня просто своя жизнь, в ней свой смысл. Ты о нем ничего не знаешь. Может, если бы ты узнал меня по-настоящему, ты бы понял, что я обычный, такая же, как все. Но я вижу, ты не такая, как все. Но я просто читал хорошие книги, у меня были хорошие учителя», — отвечает Алла и, помолчав, добавляет. «Поэтому я могу помочь тебе». Валера целует ее в губы, и тут на кухне звонит будильник. После уроков Грановский заглянул в тренерскую. «Есть минутка, Валерий Владимирович?» «Конечно». Валерий снял с шеи свисток, повесил в шкафчик. «Я по поводу вашего доклада на собрании, ну, на той неделе». Валерий посмотрел на Грановского с изумлением. «Я не собираюсь туда идти». Тяжело вздохнув, Грановский опустился на скамейку. «Послушайте, Валер, — начал он, — я вам скажу, как человек старше и опытнее. Вы неправильно себя ведете. Нельзя противопоставлять себя всему коллективу, еще так вызывающе. В конце концов, мы отчитываемся о посещаемости этих бессмысленных мероприятий. Ну, поставьте за меня крестик. То есть лично вы не хотите врать, но предлагать делать другим, так сказать, взять на себя ваш грех». Не спавший этой ночью, Валерий вдруг услышал голос Аллы, повторивший вчерашний: «В любой битве страдает слишком много невинных». И, вспомнив прошедшую ночь, на миг забыла про Грановскую и про будущее собрание. «Так что, Валер, не валяйте дурака. Приготовьте доклад, расскажите нам про визит Каддафи к Бакасе или еще про что-нибудь. А лучше просто вступайте в партию, будьте как все». «То же самое мне говорил мой тесть», — вспомнил Валера. «Точнее, бывший тесть, хотя это неважно». «Похоже, ваш бывший тесть умный человек», — сказал Грановский, вставая. «Подумайте над его словами. Сделайте правильный выбор». На пороге он обернулся и добавил с улыбкой: «Вы же понимаете, о чем идет речь». Квартира непривычно пуста. Ее чистота еще хранит память об Алле, но Валера знает, день за днем память будет стираться. Раскладушка убрана в коридор, кровать застелена, на кухонном столе связка ключей и раскрытая темно-синяя папка. Валера садится, переворачивает листки, почти не глядя. Похоже на сборник упражнений по гимнастике. Звонит телефон. «Может, Алла?» — думает Валера, хотя знает. Ее поезд ушел 3 часа назад. «Валера, привет!» — он даже не сразу на голос тестя. «Ирка тебе не звонила?» «На прошлой неделе, кажется», — отвечает Валера. «А что, опять сбежал куда-то?» Игорь вздыхает. «Да, уже 2 дня ни слух, ни дух». «Да не волнуйся, Игорь Станиславович», — успокаивает Валера. «Найдется, как в прошлый раз, где-нибудь в Сочи». «Да звонил я уже в Сочи». «Ну, не в Сочи, так как ты беле. Не первый раз она так чудит». «Как мы с Дашей упустили, ума не приложу». Снова вздыхает Игорь Станиславович. «Такая была хорошая девочка, а выросла какая-то... Прости за грубое слово». «Ничего страшного», — хочет сказать Валера, но, спохватившись, отвечает: «Ну зачем вы так, Игорь Станиславович?» И вдруг неожиданно для самого себя выпаливает: «А я уволился из школы». «Вот тена!» — в голосе тестя искреннее изумление. «Тебе ж так нравилось». «Хорошая работа», — соглашается Валера. «Но помните, вы мне говорили, что за мое чистоплюйство отдуваются другие. Я этот разговор хорошо запомнил». «Валер, но я в другом смысле», — возмущается Игорь Станиславович. «Ты меня не понял, что ли?» «Конечно, я вас понял, Игорь Станиславович», — отвечает Валер, продолжая листать папку. «Но я вот решил в этом смысле». «Пожалуй, стоит разобраться», — думает он, рассматривая схематичное изображение человеческих тел, с трудом различимые на слабом ксероксе. «И чем ты будешь заниматься?» — спрашивает Игорь Станиславович. «Что-нибудь придумай», — отвечает Валера. «Пока не знаю еще». На самом деле он уже знает, только не может выразить словами.